Глава 7. Лично я считал подземелье достаточно честным миром. При желании риск в охоте можно свести к минимуму. Также здесь нет каких-то ограничений из-за слабого тела или врожденных болезней. Другими словами, каждый имел возможность стать охотником и добиться в этом мире любых высот. То, что люди выбирают безопасную, но бедную жизнь рыболова или слуги, их личный выбор. Другой вопрос, что на глубинных этажах конкуренция за охотничьи угодья превышала все мыслимые пределы. Чертовы демоны не пускают нас на нижние этажи, а охотники не желают прокачиваться выше 25 уровня, чтобы не получить штрафа при фарме. Если разорвать этот порочный круг, то люди в подземелье смогут продвинуться вперед в своем развитии. Я слез с постамента и направился к своим соратникам, стоящим рядом с особняком. «Прекрасная речь, лорд Зимин», — похвалила Карамелька без своей обычной язвительности в голосе. «Жаль, я слишком хорошо тебя знаю. В твоих словах не так много правды». «На войне и в политике все средства хороши», — пожал я плечами. «Но спасибо за то, что держишь свое обещание, Эдуард». Подсластила она пилюлю. «Обещание?» — приподнял я бровь. «Позер!» — закатила она глаза. «Что интересного нашли у демона, маменька?» — обратился я к Алантри. «Сколько раз повторять, хватит меня так называть. Сам смотри, хозяин». Гномка бросила мне свое кольцо хранения. Я надел кольцо и быстро пробежался глазами по инвентарю. Помимо нескольких элементов редкой запрещенной демонической брони и прочей мелочи, в схроне я обнаружил рог погибшего. Вытащив предмет, я покрутил его в руках. Обычный серый, слегка загнутый рог. Если они падают с каждого демона, то выполнить квест генерала будет не сложнее, чем задание на накидки ночников. Я перетащил предметы к себе в хранилище, вернул Алантри кольцо и затем потратил несколько минут, чтобы сбагрить запрещенку одному из стражников. Еще обвинят в пособничестве демонам или иной хрени. Стражники постепенно выдавили всех левых людей за пределы территории особняка. Авантюристы принялись расходиться по домам, забрав лут с босса. Оставалась небольшая кучка добычи, на которую никто претендовать не стал. То ли сбежали ранее с битвы, а может и склеили ласты в хаосе сражения. Кьерта махнул рукой, и я забрал остатки себе. Ничего серьезного по сравнению с уже полученными наградами. Но в любом случае пригодится. «А вот и первый трофей», — передал я генералу Рог Демона. Повторяющееся задание «Добыча рогов» выполнено. Вы получаете 35 тысяч единиц опыта. Прогресс задания «Догнать закат» – 1 из 40. «Вижу, зря времени вы не теряли, лорд Зимин», – произнес мужчина верхом на ездовом питомце. «Ваша речь мне, пожалуй, понравилась. Если вы покажете себя достойно в противодействии краснокожим, я поддержу вашу кандидатуру на пост лорда-протектора». «Можете не сомневаться во мне, мистер Готфер». Кьерта попрощался и уехал по своим делам, коих в такое напряженное время у генерала Эллингаста было наверняка немало. Зеваки толпились снаружи, глазея на место гибели Клешнелиса, отчего становилось не слишком уютно тусоваться на переднем дворе. Так что дамы пошли внутрь особняка, дабы скрыться от любопытных глаз. Наш дом пострадал лишь снаружи немного, да некоторые предметы интерьера попадали со своих мест. Нам удалось отстоять особняк. «Няша ведьмочка, оказывается, в душе беспокоится о сохранности своей дочери. Не так ли?» Услышал я голос Танши, когда зашел в особняк. В кланхолле толпились люди, обсуждая произошедшее и делясь впечатлениями. Видимо, разговор зашел об эпизоде, в котором ведьма вытолкнула Шантри за пределы опасной зоны, сохранив ей одну жизнь. «Потерять целителя в такой момент могли только идиоты». Зашипела гномка от головной боли из-за допущенного оскорбления. «Спасибо, матушка, что спасли жизнь Шантри», — поблагодарил я. «Да, большое спасибо», — добавила Шана. «Негодный человечишка», — постаралась Алантри подобрать слова так, чтобы система не сочла их ругательством. «Ты специально меня подначиваешь?» «Небольшие семейные подтрунивания. Ничего сверхъестественного». Ведьма снова что-то прошипела неразборчиво на мое замечание. «Но ведь она только недавно искренне хотела убить свою дочь», — произнесла Кара. «Люди не меняются так быстро. Да и гномы тоже». «Не думаю, что ночная ведьма так легко изменит своим привычкам», — проговорила Бесса. «Скорее, это очередная попытка втереться к нам в доверие. Хотя после потери своей силы ведьма утратила необходимость избавляться от близких. Материнские инстинкты могли взять вверх». «Ава, Ава, это так мило». «Да, говорю же, я просто хотела помочь справиться с боссом», — надавила Алантри. «Если бы он разрушил поместье, мне тоже пришлось бы жить с вами в каких-нибудь гнилых бараках. Вы ведь надели на меня ошейник и будете таскать за собой, используя в качестве живого щита». «Мы так не поступим», — возразила Шана. «Если матушка будет вести себя прилично», — добавил я, отчего получил несильный удар маленьким кулачком в бок. «Все равно я исполню волю богини, рано или поздно», — еле слышно пробормотала ведьма. «Ладно, дождемся возвращения детей, да пора бы уже ложиться спать. Завтра будем разбираться с добычей. Сегодня мы неплохо покуролесили, взяли все три топовых места по урону и дефу. Я вами горжусь». «Мы достойно сражались с мировым боссом. Он один наносил по мне огромный урон», — восхитилась Кара. «А я зато смогла станцевать у него на спине», — похвасталась Танша. «Легкая мишень для моих стрел», — заметила Бесса нейтрально. «Было так жутко», — поежилась Шана. «Отлично повеселились». Мы все посмотрели в унисон на ухмыляющуюся Алантри, произнесшую последнюю фразу. «Чё?» — буркнула она. «Ничего. Спокойной ночи, мамуля». «Да сколько можно? Я не твоя мать, господин хозяин», — с хлюпающим носом и гоблинскими глазками процедила некроманша. «Смотрю, Алантри уже лучше удаются оскорбления, которые не влекут за собой серьезное наказание в виде головной боли. Так, глядишь, ведьма станет истинной мастерицей ругательно-цензурной словесности. Каре с ее несдержанностью и благозвучием стоило бы поучиться у тещи. Или свекрови. Хрен разберешь, кем Алантри приходится другим женам». В принципе, боевого опыта ведьме не занимать. Она умеет принимать грамотные решения и в целом наносит неплохой дамаг. Не хотелось бы создавать призывательскую пати, но сильный некромант может нам пригодиться в группе. Пожалуй, Алантри можно взять с собой в поход на следующее испытание. Скинуть один уровень ведьме у специалистов – не проблема. Это с 20 или 30 левела уже не слезешь из-за проблем с взятым классом. А сделать даунгрейд с 26 до 25 довольно легко. Охотники постоянно пользуются данной возможностью у людей со специальным навыком. В конце концов, семья должна держаться вместе и на пикнике, и в данже. Позднее посыпались другие мировые уведомления, касающиеся убийства боссов. Краковолка 0+, и Заболюда 10+. К слову, во втором случае мелькнуло имя Керета, как сдержавшего больше всего урона. Молодец, песик. Смог второй раз вписать свое имя в историю. Марша, Фобос и Деймос, а также прислуга, вскоре вернулись в особняк, и мы смогли заснуть спокойно. Следующим утром мы пригласили строителей для восстановления фасада, забора и других порушенных конструкций. Цены спецы задрали до небес, пользуясь ажиотажем. Все же их услуги требовались во множестве мест, где призвился клешний лис. Но я не стал скупиться. Кара взяла на себя вопросы, касающиеся архитектуры и дизайна, так что я занялся другими, не менее важными вещами. После убийства босса мы получили массу различных ингредиентов, в том числе и новых, доселе неизвестных жителям подземелья. Уникальные хитин и шкура клешнелиса. Чтобы скрафтить любой предмет экипировки, здесь требовалось знать конкретный рецепт. Уже после создания элемента с определенными характеристиками, другие спецы могли наносить на вещь индивидуальные узоры, иногда менять цвет и форму. Рецепты изредка находились в сундуках с лутом, но чаще всего их изобретали методом тыка. Ремесленники изводили массу материалов, прежде чем им, наконец, удавалось приблизиться к требуемой форме. Первым исследователям система делала поблажки. Изготовленный предмет напоминал готовый продукт лишь приблизительно, однако он волшебным образом трансформировался в предусмотренный системой айтем с заложенными характеристиками. По данному первому предмету, как по рецепту, уже крафтились остальные вещи. И чем больше народу знали про рецепт, тем большая точность требовалась в изготовлении вещи. С зельями была похожая ситуация, хотя там имелись свои лайфхаки, упрощающие исследование новых ингредиентов. Поэтому я сразу загрузил нашего кланового бронника из клана Гунрокс работой, вывалив в ставшем мастерской помещении гору собранных шкур и хитина от всех нас, кто получил хоть какой-то лут за участие в битве. Хватит на множество неудачных попыток. «Справишься?» — поинтересовался я у гнома с утра пораньше. «Приложу все силы, лорд Зимин», — вытянулся Гунрокс по струнке. «Мы должны получить рецепт первыми», — заметил я. «Но и совсем уже в раш не входи. Надеюсь, что нам удастся скрафтить хотя бы пару сетов для себя». «Я не подведу вас». «Ладно, работай». В рецептах брони из разных типов ингредиентов – хитина, шкур, кожи, чешуи, металла, кости и так далее – существовали некие общие черты – форма доспехов, количество материала, методы выделки. Для хитина обычно требовалась кожаная подложка. Шкурные доспехи крафтились без дополнений после обработки. Наш клан поднял, благодаря решающему вкладу, довольно большой кусок добычи. По грубым прикидкам, около четверти от общего пирога. Большинство не спешило экспериментировать со своими скромными наборами, ожидая, когда кто-то получит точный рецепт. Теоретически, мы тоже могли бы подождать, однако рецепты можно весьма выгодно продать. Главное не разбрасываться рецептами сета направо и налево, а придержать некоторые элементы, продавая по одному. Ведь как только кто-то увидит готовую броню, то сможет изготовить аналогичный доспех из тех же ингредиентов. В середине дня мы дали короткое интервью Белому Вестнику, который, само собой, желал узнать мнение главных героев дня. Наш особняк стал местом паломничества простых граждан, желающих посмотреть на место, где помер мировой босс. Я заявил журналисту, что на свои деньги постараюсь построить памятник и увековечить сие знаменательное событие. Так что скорбящим над погибшими или потерянным домом будет куда прийти, чтобы почтить память. А про себя подумал, что памятник стоит поставить на противоположную сторону улицы, а вокруг него выкупить землю заранее. Дома там разрушены, но интерес к месту довольно высокий. Коммерческая недвижимость должна неплохо окупаться. Например, кабак там открыть рядом, под названием «В гостях у клешни лиса». Я поручил Белому проработать вопрос с покупкой земли. Вечером же к нам заявился Диарен Лицфер, адъютант префекта. Кратко поздравив нас с громкой победой над мировым боссом, подручный лорда Готфера принялся распекать меня за произнесенную накануне речь. Префекту и кланам подобные выкрутасы не понравились. Как оказалось, эффект мои призывы возымели достаточно сильный среди некоторых авантюристов и простого народа. Собираясь, жители первым делом обсуждали вторжение мирового босса. Разумеется, каждый из них видел уведомление с одной и той же фамилией – Зимин. Люди желали лорду здоровья и процветания, а затем пересказывали сказанные мной слова, перевирая, словно в испорченном телефоне, но суть доносили. Мол, лорд Зимин желает войти в совет кланов и стать лордом-протектором, чтобы прогнать, наконец, мерзких демонов. И тогда в подземелье наступит эпоха процветания. В последнем я лично сомневался, пусть новые угодья и будут нам полезны, но подобные заблуждения были мне на руку. С адъютантом префекта я в целом договорился, пообещав поделиться рецептом для брони. Правда, я не сказал, что они получат его первыми. Последующие несколько дней прошли в суете и разных хозяйственных хлопотах. Первые дни Нового года обычно отводились на празднества, но в этот раз они несли оттенки траура. Слишком много жителей погибло, не говоря о разрушениях. Впрочем, для заядлых посетителей кабаков траурный повод был не хуже праздничного. Постепенно особняк восстановил свой облик. Закончили с фасадом и забором. Восстановили дерн с травкой на переднем дворе. Я прикупил примерно 8 соток земли напротив особняка. На нее налоговая амнистия от префекта не распространяется. Так что я еще раз убедился, что земельные налоги в Эллингасте весьма суровые. А значит, необходимо как можно скорее сделать так, чтобы место приносило прибыль. Как и планировали, мы заложили стройку двух домов – торговой лавки и кабака, а между ними поставили памятник клешне лису вместе с парой лавочек. Возню со строительством взяли на себя Гунрокс. Пока что серьезных финансов я выделить не мог, так что решили ограничиться одним этажом из камня. Позднее можно будет надстроить еще один этаж, как это здесь принято. Префект все же сдался, дабы не допустить народных волнений, и внес вопрос о моем включении в совет кланов на следующее заседание, которое, как обычно, состоится в конце месяца. Думаю, Готфер еще и похайпится на данной теме, чтобы поднять себе рейтинг. Об этом даже написали в Белом Вестнике. Моя затея с привлечением народных масс для снятия опалы с клана Зимин удалась. В каком-то смысле клешний лис принес немало пользы нашему клану. Однако меня не оставляло ощущение, что Эон просто издевается над нами. Обязательно припомню ему данную выходку. Впрочем, божеству подземелья, скорее всего, плевать на мое к нему отношение. От отца, который владел небольшой фирмой, я прекрасно знал, что главная задача начальника – это найти грамотных подчиненных, на которых можно скинуть всю основную работу. Наемники и эльфы вернулись к своему обычному режиму дежурств. Гномы занимались стройкой и крафтом, Слуги прислуживали, охрана охраняла. Супруги нянчились с детьми, которые, к слову, значительно подросли после второго прибавленного года и уже вполне себе произносили некоторые слова и даже фразы. Почему-то первым словом Марши стал «мусол», но вроде бы Кара особо не крутилась вокруг дочери темной эльфийки, так что неясно, откуда это пошло. Спустя пару дней бронник сковал нам наручи средней хитиновой брони. Многие сеты одного материала имели схожий вид, так что дальше пошло легче. За день гном выковал все остальные элементы доспехов. Броня получилась эпического ранга. И сам по себе такой сет стоил немалые деньги. Но, помимо прочего, еще можно было выручить кучу средств за ее рецепт. Многие крафтеры еще ждали, пока готовые лекала появятся в общем доступе. Так что я пустил клич среди ремесленников и вскоре принимал у себя в особняке уважаемых крафтеров, либо даже глав кланов, с которым вел переговоры о продаже рецепта. Некоторые элементы удавалось продать по нескольку раз, хотя по факту первый же покупатель рецепта мог скрафтить аналогичный и сам дальше делиться рецептом. Платили не так уж и много, но все равно разработка новой брони окупилась с учетом потраченных ингредиентов. Почти сразу после того, как рецепты разошлись, мы выставили средний сет на продажу. Новая эпическая броня из мирового босса из-за своей эксклюзивности ценилась пока что высоко. Так что мы ковали железо, не отходя от кассы. Как и договаривались, перед продажей я показал рецепт людям префекта, чтобы они могли изготовить аналоги из своей добычи. Насколько я знаю, лишь боевые офицеры за особые заслуги получают на службе эпики. Обычно их не надевают для охоты на монстров, а лишь в походы на демонов, ночников или монстров. Таким образом, лучше сохраняется прочность, и служебную экипировку можно передавать другим отличившимся. Из остатков хитина крафтер создал еще несколько элементов брони, которые мы успешно реализовали. Жаль, что хитин подходил только для среднего типа брони. Таншу было бы неплохо переодеть в эпик. Деньги-то мы, конечно, заработали, но они, как всегда, разошлись на разные расходы и долги. Штраф по суду закрыли, да на строительство домов и покупку земли ушло немало средств. Но все-таки я выделил немногим более сотни золотых и обрадовал одну из жен, исполнив ее заветную мечту. Танша прыгала от радости и при каждом удобном случае оплетала меня своим кошачьим хвостом еще несколько дней. Теперь в ее статусе отображались заветные 25 лет.